Глава 55. Ворон. Мирный деликатно звонит в дверь собственной квартиры. Ира вспыхивает, как школьница, подтягивая к себе простыню. Друг приехал чуть раньше, чем мы рассчитывали. Видимо, потому и не стал ломиться. Не дурак. Подмигнув ведьме, натягиваю штаны и ухожу встречать Мирона, плотно прикрыв дверь спальни. Он переступает через порог. Криво усмехается, окинув взглядом мой голый торс. «Смотрю, вам удалось договориться?» Его ухмылка становится пошло-язвительной. «Что-то вроде того». Пожимаю его крепкую ладонь. «Держи». Всовывает мне в руки простую бумажную папку, завязанную потрёпанной, посеревшей от времени веревкой. «Персональный подарок», — хмыкает друг. «Та самая?» «Ага», — кивает он. «Мне бы в душ с дороги и пожрать чего-нибудь быстро». «Иди, я разогрею сейчас. Привет». Из спальни выныривает одетая Ира. «Здравствуй». Мир тепло ей улыбается. Нахожу последнюю пачку сигарет в куртке. Ставлю на подоконник пепельницу и приоткрываю окно. Курю, пока Ира колдует над завтраком из того, что еще вчера было ужином. На что-то большее у нас сейчас нет времени. Она ставит на стол тарелки, делает кофе в три кружки. Касается ладонью моего голого плеча. Разворачиваюсь, ловлю ее за талию и рывком прижимаю к себе. «Сейчас еще раз очень внимательно меня послушай и не перебивай. Прошу свою женщину». Ира разглядывает меня, пытаясь уловить непонятные ей изменения. Это для нее я могу быть просто мужчиной. Чтобы сделать финальный рывок, этого недостаточно, и я должен стать вороном или палачом, как когда-то называл меня Джага. «Ты меня пугаешь», — признается Ира. «Меня точно не надо бояться, родная. И тех людей, которым я вас доверяю. Будь послушной девочкой, пожалуйста. Посиди тихо, не геройствуй. Не пытайся больше никого спасать. Мы все уже решили. Побудете несколько дней под охраной Гриши, а потом я вернусь». «Почему это звучит как прощание?» Она кладет обе ладони мне на грудь и заглядывает в глаза. «Потому что тебе страшно. Я не прощаюсь, Ир. Они 16 лет назад не смогли меня убить, а сейчас я стал еще сильнее». Коснувшись ее щеки, веду большим пальцем вниз, очерчиваю линию нижней челюсти губы. Я говорю ей то, что она хочет услышать. Ей сейчас это важно, чтобы оставаться на месте. Иначе помчится геройствовать, и мне снова придется разрываться на части, пытаясь спасти всех сразу. Ни в одном бою нет гарантии на выживание. Поэтому я подстраховался. В случае непредвиденных обстоятельств, дом, который я строил для них, квартира, бабки со счетов. Все это моментально перейдет к семье. Им не надо будет ждать полгода, положенных по закону. Информация попадет к одному очень хорошему человеку, и все сделают быстро. А Мирон вывезет мою семью за границу, как когда-то вывез своих. Никто не найдет и не узнает. Ничего подобного случиться не должно. Мы все просчитали, но... Всегда есть проклятое «но». «Не помешал?» Деликатно прокашлявшись, в дверном проеме показывается Мирон. «Как ты можешь нам помешать? Это же твоя квартира!» Разворачивается к нему Ира. «Садись, все горячее!» Мы быстро едим, молча переглядываясь друг с другом. Ира выпивает лишь половину кофе из своей чашки и уходит собираться, а мы с Миром обсуждаем дела. Отдаю команду Филу, Медведю, Грише. Всем пора выдвигаться. На точке сбора они окажутся совсем с небольшим разбросом по времени, хоть и поедут разными маршрутами. Ирина возвращается к нам. Очень заметно волнуется, но изо всех сил старается показать, что она вся из себя такая сильная. Нахожу в себе улыбку специально для нее. «Едем». Глянув на время, с места поднимается Мирный. Выхожу в прихожую провожать. «Увидимся через несколько часов». хлопаю по ладони друга. Обнимаю Иру, прижимаюсь губами к ее волосам. Все уже сказано, и я отступаю. За ними закрывается дверь. Забираю папку и сажусь с ней на диван в гостиной. Открываю и усмехаюсь, увидев собственную фотку и крохи личных данных. Фио, базовые характеристики еще с тех времен, когда я работал на государство. Так себе, надо сказать. С тех пор я сильно прокачался. Но эти данные говорят о том, что я был прав, сделав выводы о крыше со стороны официалов. Только они могли позволить ключевым игрокам нашей партии появиться в своем городе. Такие люди всегда на контроле у тех, кто носит погоны с большими звездами. Небольшой списочек чиновников, с которыми мы, скажем так, сотрудничаем, тоже капля в море. Мои связи сейчас гораздо шире, но те, кто сливал эту информацию осаду, не в курсе. Все тщательно прикрывалось. Дальше поинтереснее. Фото прямиком с моей работы. Ну да, если брать по совокупности и обнародовать, мне бы светила пара пожизненных. Проще пристрелить. Как я им мешаю. Приятно. Статьи есть о гибели жены Руслана Грановского. Их немного. Мои люди изымали, но за громкий материал с нами пытались воевать. Там нет подробностей, только общее. Да и меня на месте не было. Я дал эту месть Русу. За свою женщину он обязан был отомстить сам. Снова личные данные. Встречи с людьми, которые никогда не простят, если их имена всплывут. Кто-то уже ушел с поста, а кто-то, как и я, нарастил влияние. Если это вылить в сеть, начнется бойня. Тихая, но кровавая. Рустам Ахмедов здесь же. Данные тоже армейские. Брат Иры служил гораздо дольше меня. Все мы немного идеалисты. Мечтали сделать этот мир лучше. Думали в наших силах защитить его через официальные источники. Нет, все это работает не так. Иногда, чтобы было красиво, и очередная звездочка легла на чьи-то погоны, таким, как я, приходится нарушать правила. Есть здесь и небольшой список его клиентов. Рустам уже тогда, я смотрю, занимался поисками информации. Людей. Раньше ему надо было сваливать. Ладно, ничего уже не изменить. Захлопываю папку. При случае сожгу. Флешка дополняет этот материал свежими, красочными видео от серпа и ТТ. Вставив ее в ноут Мирного, легко читаю ракурсы, с которых были сделаны кадры. Улыбаюсь. Зло. Жестко. Разочарован ли я? Нет. Даже не удивлен. Крысы есть всегда. Чем выше ты в пищевой цепочке, тем больше шавок пытается тебя посадить, надеясь таким образом забраться повыше. Всех отловить невозможно. Они лезли и будут лезть. У них атрофирован инстинкт самосохранения. Остается только уничтожать при первой же возможности. Я ищу на этой флешке не предателей, а того, кто меня заказал. Звонок в дверь взрывается прямо в голове среди выстроившихся в нужном порядке мыслей. Иду открывать. Сегодня сюда приедут только свои. На пороге Фил. Он и должен был вернуться первым. Значит, все идет по плану. Взвинченный, глаза горят. Играя желваками, входит в квартиру Мирного. Что случилось? Сосредоточенно наблюдаю за своим потенциальным преемником. Сложно будет найти кандидатуру лучше, если Филипп вдруг не согласится однажды встать на мое место. У него есть такое право. Эта история добровольная и осознанная. Обсудим с ним, когда все закончится. «Истеричная дура!» – рявкает Фил, врезаясь кулаком в стену. «Кто?» – округляю глаза. «Ольга, это твоя!» – рычит он. «С чего это она моя?» Смеюсь я. «Не моя же! Нахрен такую бабу!» Проводит ладонью по темному затылку. Замечаю свежие царапины на его шее. Ржать хочется еще сильнее. Шипением касается их пальцами. «Сучка!» Хмыкает, снова скрипя зубами. «Я за Егором пришел, а она на меня накинулась!» «Ты бабу победить не смог, Фил!» Подперев плечом стену, откровенно стебу пацана. «Пришибленная кошка, потому что... Не отдам, и все, блядь, не пущу!» Стеной встала, и пиздец. Подвинуть хотел, она мне в шею вцепилась. Хорошо не зубами. Кипит Филипп. «Значит, Ира не ошиблась, когда оставляла с ней Егора?» Отсмеявшись, говорю ему. «Ты же вломился, как обычно, да?» «Я нормально пришел. Сказал мне парня забрать надо. Ты распорядился». «Мы заранее не предупреждали. Мало ли, куда и как утечет информация. Бедняга Фил пострадал за нашу перестраховку». «Идиотка!» Снова шипит он, трогая набухшие царапины. «Обработай. У Мира аптечка есть. Ты Егора в итоге вывез?» Перехожу к важным вопросам. «И Егора, и эту...» Передергивает его. «Дикую кошку! Ей бы успокоительного вколоть, а мне прививку от бешенства!» «Вот и вколешь потом!» Подкалываю его. «Я?» Он аж на месте подскакивает. «А кто? Я, что ли? Тебя вон пометили уже!» Угораю над ним. «Да пошел ты нахер, ворон, с такими подгонами!» Фил копается в предоставленной ему аптечке. «Эй!» Толкаю его в плечо. «Извини!» Произносит без грамма сожаления, естественно. «Ирине твоей компания будет!» «Согласен. Выдыхай уже!» Хлопаю его по плечу и помогаю обработать следы от когтей Ольги. Самому ему неудобно. Неожиданно, на самом деле. По тем крупицам, что я знаю об этой женщине, она спокойная. Испугалась, возможно. Еще и ответственность за Егора на ней. Но эту загадку я оставлю Филиппу. Свою раненую шею он ей явно не простит. А сейчас у него будет возможность сбросить пар. У нас есть одно практически личное дело. Рустам и Мир подтянутся позже. Они еще поколесят по мелким задачам. Собираемся с Филом. Едем в гости к нашему общему знакомому, по дороге цепляя с собой медведя. Интересная вокруг меня собирается команда. Я бы их обоих двинул повыше потом. Филиппа, несмотря на молодой возраст, все же вместо себя. А медведя рядом, как правую руку, щит и еще одну голову. ТТ в гараже сегодня. У него выходной с моей подачи. Музыка орет. Он в тачке ковыряется. У меня к нему никаких вопросов нет. Мы приехали сюда с одной целью – казнить еще одного предателя. Не совсем тихо, зато быстро. Заметив нашу тачку, ТТ подбирается, сжав ладони отвертку. Все правильно понял. Глаза наливаются тьмой. Грудная клетка тяжело поднимается и опускается. Выходим из машины. Улыбаюсь ему. «Знаешь, что меня удивляет?» Один вопрос я все же ему задаю, но он риторический. У меня в ладони уже зажат ствол. Фил и медведь страхуют по бокам, если ТТ надумает бежать. Оттесняем его прямо в гараж. «Вы все так уверены, что именно вас не спалят. Ты знал, что я делаю с такими, как ты, и все равно по уши залез в это дерьмо. Каждый в этой жизни делает свой выбор. Ты свой сделал». Подняв руку, прицеливаюсь и выпускаю две пули ему в грудь. ТТ дергается всем телом. Моргает и мешком падает на пол своего гаража. «Это был неправильный выбор». Пинаю его ботинком по ноге. «Готов», подтверждает Фил, проверив на всякий пожарный пульс на шее ТТ. «Это очевидно, но парень перестраховывается». «Пусть, я не против». Медведь заталкивает машину в гараж, обливает все топливом. Выходим, поджигаем. В гаражах так случается. Много горюче-смазочных кругом. Неосторожное обращение с огнем, и все, пожар обеспечен. А разбираться с пулевыми в обгоревшем трупе никто не станет. Об этом позаботится моя команда. «Я не прощаю предателей. Не отпускаю живыми своих врагов. Однажды им придется это запомнить». Выезжаем по проспекту. Курим. Мне приходит сообщение от Мирного. «Все, Везу нашего гениального бизнесмена в бункер. Заебал он меня. Следом приходит от Рустама. Мирный вернулся. Едем к тебе. Отвечаю ему. Молись своему богу, Асад. Твое время пришло.